Глава 6. Повышаем производительность. ИИ как помощник. Темы этой главы. Использование LLM в профессиональных и личных целях, надлежащее и ненадлежащее использование инструментов ИИ в образовании, методы выявления контента, сгенерированного машиной, общий экономический эффект от применения инструментов генеративного ИИ. Каждый человек хоть однажды переживал так называемое в позитивной психологии состояние потока, когда вы глубоко погружены в работу и даже теряете счет времени из-за сильной концентрации. Скорее всего, вы также переживали моменты нарушения этого потока, когда вас что-то отвлекало, например, необходимость что-то найти или заняться посторонними вещами. Подобная фрустрация была главным мотиватором для генерального директора GitHub Нета Фридмана, когда он объявил о выпуске помощника по программированию Copilot. Фридман написал: «Он поможет вам быстро находить альтернативные способы решения проблемы, писать тесты, изучать новые API без утомительного поиска ответа в интернете». Важнейшим преимуществом была интеграция с редактором кода VS Code от Microsoft. Copilot мог напрямую подключаться к текущим рабочим процессам программиста. В программировании и других областях люди используют большие языковые модели и другие разновидности генеративного искусственного интеллекта как средство для ускорения работы, которую они уже выполняют, например, для разработки учебного расписания или плана работ. В этой главе мы изучим, как LLM сейчас используется в личных, профессиональных и образовательных целях. Мы также рассмотрим возможные изменения, которые эта технология вызовет в образовании и экономике в целом. Параграф 6, пункт 1. Как используют LLM люди разных профессий? В предыдущей главе мы обсудили примеры ненадлежащего использования чат-бота в таких строго регулируемых областях, как медицина, финансы и юриспруденция. В этом разделе мы сосредоточимся на полезном использовании чат-ботов как в упомянутых, так и других профессиональных сферах. Общее мнение таково, что большие языковые модели внесут революционные изменения, но каковы будут последствия этого, пока не ясно. Уже сейчас использование LLM в этих профессиональных областях вызывает экзистенциальные вопросы. Что значит быть врачом? Что значит быть юристом? Принято считать, что работа наполняет нас ощущением цели в жизни, поэтому чат-боты могут вызвать кризис профессиональной идентичности, взяв на себя часть наших задач. С другой стороны, хотя услуги в таких отраслях, как медицина, юриспруденция и финансы, чрезвычайно важны в современном обществе, эти услуги не всегда доступны людям, которые в них нуждаются. Хотя LLM не заменят опытных специалистов, работающих в этих областях, они могут помочь справиться с нагрузкой. Параграф 6, пункт 1.1. LLM помогают врачам разобраться с бумажной волокитой. Сегодня поставщики первичных медицинских услуг часто тратят больше времени на выполнение задач, не связанных с непосредственным общением с пациентами. Доктор Джеймс Барнетт, клинический адъюнкт-профессор медицинского колледжа Университета Иллинойса в Пеории, писал об изнурительном бремени административной работы, возложенном на практикующих врачей, и привел слова своего коллеги-врача. «Предоставление качественной медицинской помощи и забота о пациентах – вот от чего я получаю удовольствие на своей работе. Но из-за перегруженности административными задачами мне приходится обходиться минимально необходимой дозой заботы, сочувствия и понимания для моих пациентов. От этого страдает моя удовлетворенность работой». В такую административную нагрузку входят ответы на электронные письма и звонки, ведение историй и графиков болезней, а также взаимодействие со страховыми компаниями по заявлениям или обращениям. В одном исследовании было показано, что работа, не связанная с приемом пациентов, занимает около 60% времени поставщиков первичных медицинских услуг. В другом исследовании был сделан вывод, что на самом деле эта работа занимает не менее 2/3 времени. С учетом такого положения дел в Соединенных Штатах и многих других странах, неудивительно, что первые пользователи стали рассматривать LLM как возможное решение этой проблемы. Ревматолог из Далласа, доктор Ричард Стерн, попросил GPT-4 написать письмо с обращением к страховщику, который отказал в покрытии расходов на применение препарата Анакинра по показаниям, для которых тот не был официально одобрен, для пациента с трудноизлечимым хроническим воспалительным заболеванием. Стерн отправил письмо, созданное LLM, страховщику, который позже удовлетворил запрос, сократив расходы пациента на $1500 в месяц. Стерн рассказал New York Times, что GPT-4 значительно повысил продуктивность его работы с пациентами, и теперь он использует эту модель в своей работе для составления электронных писем с ответами на общие вопросы пациентов, а также для заполнения документов. Врачи начали использовать большие языковые модели не только для выполнения административной работы. Доктор Майкл Пигане, заведующий терапевтическим отделением медицинской школы Делла при Техасском университете в Остине, попросил свою команду разработать сценарий, который врачи могут использовать для бесед со страдающими от расстройств, связанных с употреблением алкоголя, пациентами, которые не реагировали на поведенческую психотерапию и продолжали слишком много пить. «Неделю спустя никто ничего не сделал», — сказал Пигане. Однако, когда он обратился к чат-GPT, тот сразу же подготовил полезный сценарий, который затронул все основные темы обсуждения. Когда бота попросили переписать сценарий для пациентов со скудными медицинскими знаниями, он подготовил более доступную версию, которая начиналась словами: «Если вы считаете, что вы пьете слишком много алкоголя, вы не одиноки. Многие люди сталкиваются с этой проблемой, но есть лекарства, которые могут помочь вам чувствовать себя лучше и вести более счастливую и здоровую жизнь». Когда LLM используется для написания текстов, в которых информация для пациента излагается в более сочувственной манере, это вызывает больше вопросов, чем, например, обобщение истории болезни пациента, поскольку здесь затрагивается межличностное взаимодействие. В этой же статье New York Times несколько медицинских работников выражают недовольство идеей того, что работающие врачи делегируют эмпатию большим языковым моделям, а другие беспокоятся, что можно перепутать кажущуюся заботу чат-GPT о пациенте с хорошими медицинскими советами. Особенно поразительный случай произошел с доктором, который попросил чат-GPT написать, как ему лучше утешить не пациента, а друга с запущенной формой рака на последней стадии. Доктор Грегори Мур, в прошлом практикующий врач в области диагностической радиологии и неврологии, а затем руководитель отдела здравоохранения и биотехнологий в Microsoft, сообщил, что был поражен качеством ответов чат-GPT, которые выражали сочувствие и ободрение без ложной надежды. Мур сказал: «Жаль, что я не мог пользоваться этим инструментом во время своего обучения. Я никогда не встречал такого наставника, как он». Большая языковая модель Claude от Anthropic AI по запросу «написать сценарий беседы с пациентом о том, как бросить курить» сгенерировала текст. Начало ответа Claude на запрос о написании сценария для беседы о прекращении курения. Напиши сценарий для разговора с пациентом по поводу того, почему важно бросить курить, и составь несколько стратегий, которые помогут это сделать. Ниже представлен пример сценария беседы с пациентом о прекращении курения. «Я знаю, что бросить курить может быть действительно сложно, но мне бы хотелось, чтобы вы понимали, я здесь для того, чтобы помочь вам пройти через этот процесс. Бросить курить — это самое лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья. Вот несколько положительных изменений, которые вы увидите после того, как бросите курить. Всего за 1-2 года значительно снизится риск развития рака легких, сердечных заболеваний и других болезней. Кроме того, ваши легкие начнут исцеляться, и вы заметите, что дышать станет легче. У вас появится больше сил, вы станете меньше уставать в течение дня. У вас обострятся ощущения вкуса и запаха. пища будет казаться вкуснее. Вы сэкономите деньги, не покупая больше сигареты. Я понимаю, что никотин может вызывать привыкание к сигаретам, но есть несколько эффективных стратегий, которые помогут вам справиться с тягой к курению и симптомами отмены. Подумайте о том, чтобы использовать никотинозамещающую терапию, такую как жевательные резинки, пастилки или пластыри. Это может помочь уменьшить тягу к курению. Если вам интересно, мы можем обсудить возможность получения рецепта. Напишите план, что делать, если захочется курить. Пойти на прогулку, попить воды, позвонить другу. Эти способы отвлечься действительно помогают. Избегайте таких триггеров, как алкоголь или нахождение в компании курящих, хотя бы на начальных этапах. Назначьте день, когда вы бросите курить, и расскажите об этом друзьям, родственникам, чтобы они тоже могли вас поддержать. Присоединитесь к группе поддержки. Это даст вам больше мотивации и поможет возникновению чувства товарищества. Есть варианты очной поддержки и онлайн. Загрузите приложение для поддержки в отказе от курения, чтобы отслеживать свой прогресс и воодушевляться. Если вы сорвались, не падайте духом. Напомните себе, по какой причине вы хотите бросить курить, и попробуйте еще раз. Многие люди делают несколько попыток перед тем, как окончательно прекратить курить. Параграф 6, пункт 1.2. ЛЛМ применяют для правовых исследований, досудебного обмена информацией и подготовки документации. Перегруженность административной работой встречается не только в медицинской области. Согласно исследованию 2017 года, проведенному среди 2915 работников судебной системы в Соединенных Штатах, адвокаты тратят более половины своего времени на административные задачи. Большинство частных адвокатов и фирм используют систему оплачиваемых часов, при которой сотрудники отслеживают время, потраченное на работу над конкретным делом, часто с 6-минутным интервалом. Но административные задачи, напрямую не связанные с судебными делами, не оплачиваются клиентами. И поэтому юридические фирмы могут быть особенно заинтересованы в автоматизации таких задач. Например, LLM можно использовать для составления ответов на сообщения существующих или потенциальных клиентов. Но реальная ценность LLM в том, что они могут решать самые насущные задачи в адвокатской практике. Досудебное раскрытие информации, юридические расследования и составление документов. Досудебное раскрытие информации – формальный процесс обмена между сторонами информацией о свидетелях и доказательствах, которые они будут представлять в суде. В зависимости от судебного процесса, это может происходить в течение нескольких месяцев или лет и включать в себя обмен тысячами документов. Программное обеспечение eDiscovery, приложение, предназначенное для индексации документов, чтобы найти важную информацию, уже более 10 лет является стандартным инструментом в юридической практике. Однако обычно пользователь должен сам осуществлять поиск по определенному термину, почти как в поисковой системе. Если для LLM провести тонкую настройку или даже сформулировать задачу с помощью промпта, то она сможет предоставить краткое содержание документов и даже указать, какие материалы подтверждают то или иное заявление в деле. Еще одним ключевым компонентом юридической практики является ознакомление с прецедентами и предыдущими решениями по подобным делам для проведения сравнения и сопоставления. Существующие технологии на основе ИИ уже идеально подходят для поиска похожих дел и прецедентов с помощью таких методов, как векторное представление документов и вычисление их сходства. Слушайте обсуждение векторного представления слова в главе 1. Большие языковые модели, благодаря своим богатым внутренним представлениям, могли бы лучше выполнять работу по поиску соответствующих случаев, а также объяснять их сходства и различия, что значительно превосходит возможности более примитивных методов. Составление документов — более сложная задача, и применение генеративного ИИ для ее решения — может иметь огромный потенциал. Эндрю Перлман, декан и профессор юридической школы Саффолкского университета, является автором статьи под названием «Последствия применения ChatGPT для юридических служб и общества», которая была опубликована в журнале «The Practice», издаваемом Центром юридических профессий юридической школы Гарварда. Но на самом деле у статьи есть соавтор. Как открыто заявляет Перлман, большую ее часть написал ChatGPT. В статье Перлман приводит в качестве примера написанные с помощью ChatGPT юридическую жалобу, завещание и договор по продаже недвижимости и автомобиля. Каждый документ был создан с помощью отдельного промпта. Например, промпт для договора по автомобилю звучит так. Создай договор на продажу Toyota Prius 2018 года выпуска между Джейн Смит и Джоном Доу в Массачусетсе по цене $15,000. Договор должен содержать обычные заверения и гарантии, связанные с такой продажей. Оценивая ответы чат-бота, Перлман назвал эти юридические документы неполными, но на удивление продуманными. Хотя ChatGPT в ближайшее время не заменит ведущих юристов, Перлман сказал, что Bing Chat уже работает на уровне студента-юриста, учащегося на четверке B+, и со временем станет только лучше. Как и врачи, опробовавшие ChatGPT, он считает ИИ инструментом, который будет играть важную роль в юридической профессии. ИИ не сведет к нулю потребность в юристах, но он предвещает конец той адвокатской практики, которую мы знаем. Многим клиентам, особенно тем, кто сталкивается со сложными проблемами, по-прежнему будут нужны юристы, которые могут предложить экспертные знания, суждения и советы. Но этим юристам все чаще будут требоваться инструменты ИИ для эффективного и продуктивного выполнения работы. Перлман также отмечает, что 90% американцев с низким уровнем дохода и большинство американцев со средним уровнем не получают никакой существенной помощи при решении важных гражданско-правовых вопросов, включая вопросы опекунства, лишения имущества по суду, лишение права выкупа заложенного имущества и взыскания долгов. Если бы можно было безопасно использовать инструменты на базе ИИ, чтобы простым языком объяснить, какими правами обладают люди в подобных ситуациях, эти инструменты могли бы стать чрезвычайно эффективным механизмом уменьшения дискриминации в подобных случаях, очень распространенных, несложных, как правило, с юридической точки зрения, но оказывающих огромное влияние на жизни людей. Часть ответа от Барт на запрос арендатора о споре с арендодателем. В Техасе 38 градусов, и мой кондиционер сломался. Мой арендодатель отказывается починить его или заплатить за установку нам оконного кондиционера. Что я могу сделать в такой ситуации? В Техасе у арендодателя есть 3 дня на то, чтобы починить сломанный кондиционер. Если ваш арендодатель не починил прибор в течение 3 дней, то вы можете предпринять следующие шаги. Первое. Задокументировать проблему. Сфотографировать или снять на видео сломанный кондиционер, сделать копию всей переписки с арендодателем по этому вопросу. Второе. Отправить письменное уведомление своему арендодателю. В этом уведомлении сообщите дату поломки кондиционера, опишите шаги, которые вы предприняли для его починки, и попросите арендодателя починить прибор в течение 24 часов. Вы можете отправить это уведомление заказным письмом, и тогда у вас будет доказательство, что арендодатель получил его. Третье. Если ваш арендодатель не починил кондиционер в течение 24 часов, вы можете предпринять следующие действия. Съехать из арендуемого помещения. Вы можете расторгнуть договор об аренде без каких-либо штрафов, если ваш арендодатель не предпринял никаких целесообразных шагов по устранению неполадок в кондиционере. Нанять мастера и вычесть свои затраты из арендной платы. В Техасе вы можете вычитать расходы на ремонт из арендной платы, если для эксплуатации арендуемого помещения требовался ремонт. Однако сначала вы должны отправить своему арендодателю письменное уведомление о ремонте и дать ему достаточное количество времени для самостоятельного решения проблемы. Параграф 6, пункт 1.3. LLM оптимизируют портфельные инвестиции и обслуживание банковских клиентов. Компания Bloomberg, поставщик деловой и финансовой информации, новостей и аналитики, бросила вызов финансовой индустрии, выпустив Bloomberg GPT. Как указано в пресс-релизе, Bloomberg GPT — LLM с 50 миллиардами параметров, обученная на широком спектре финансовых данных, которая может выполнять задачи в финансовой области на естественном языке, предположительно, чтобы помочь инвестиционным аналитикам как можно быстрее обрабатывать рыночные новости и информацию. Эффективность такого инструмента пока неизвестна, но в мире крупных финансов любое преимущество потенциально может стоить миллиарды. Банки тоже уже давно применяют чат-ботов для обслуживания клиентов, и есть оптимистичная точка зрения, что LLM смогут повысить качество этого взаимодействия. По данным Бюро финансовой защиты потребителей, в 2022 году 37% населения Соединенных Штатов взаимодействовали с банковскими чат-ботами. Это ошеломляющая цифра, которая, по прогнозам, будет только расти, и все 10 крупнейших банков страны уже используют чат-ботов на своих веб-сайтах. Чат-боты на базе LLM могли бы помочь решить некоторые из существующих проблем. Например, такие досадные ситуации, когда бот не понимает, что хочет или пытается сделать пользователь. Однако есть существенный риск, что они могут отвечать неадекватно из-за возможных галлюцинаций относительно предложений банка. Поэтому применение LLM в финансовой сфере должно быть тщательно проверено перед внедрением, особенно по причине того, что неправильные ответы могут нарушить законы о защите прав потребителей. Параграф 6, пункт 1.4. LLM как соавторы в творчестве. Большие языковые модели лучше всего подходят для решения оперативных задач благодаря тому, что их ответы имеют вероятностный характер. Они умеют создавать множество различных ответов, а не только один правильный ответ. На ветке Reddit был проведен опрос о том, как пользователи применяют LLM на работе. И люди описали множество повседневных задач, которые они успешно делегировали чат-ботам. Учителя использовали их для составления планов уроков и подготовки обучающих материалов. Маркетологи социальных сетей писали с их помощью краткие публикации для таких сетей, как X, Twitter и Instagram. Принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ. А затем развивали те же ключевые идеи в развернутой статьи для постов в блогах. Естественно, что LLM начинают все активнее использовать в творчестве. Ной Брайер, серийный предприниматель в области маркетинга и технологий, запустил проект brxnd.ai, чтобы исследовать возможности сотрудничества между брендами и искусственным интеллектом. На первой конференции организации был проведен конкурс, объявленный как первый рекламный тест Тьюринга, в ходе которого экспертам по брендам и рекламе было поручено определить, какие из 10 плакатов, рекламирующих один и тот же вымышленный энергетический напиток, были созданы командами студентов-маркетологов, а какие — с помощью ИИ. Панель из 16 экспертов ответила с точностью 57%. Аудитория всех участников конференции из 300 человек смогла определить разницу между рекламными плакатами, созданными человеком и машиной, с точностью всего 53%, что близко к случайному угадыванию. Кроме того, Брайер отправил рекламу, сгенерированную ИИ, в маркетинговое агентство System One, которое измеряет эмоциональную реакцию людей на рекламу, чтобы предсказать ее эффективность. Реклама получила в среднем 1,83 балла по рейтинговой шкале System One, что лишь немного ниже среднего показателя для печатной рекламы в США, равного 1,9 балла. Командам, которые использовали ИИ, было запрещено как-либо дорабатывать ответы модели, а итоговые варианты получились практически неотличимыми по качеству и эффективности от тех, которые придумали, спроектировали и произвели люди. Разумеется, модели генерировали рекламу гораздо быстрее и теоретически могли произвести множество различных концепций за то же время, что и команды специалистов, но при меньших затратах. Однако, как продемонстрировала одна из команд, конкуренция между людьми и ИИ была не вполне добросовестной. Люди признались, что хотя им было поручено использовать только ИИ, они генерировали с помощью модели только отдельные визуальные элементы, а окончательный плакат компоновали сами. Брайер вывел их рекламу из анализа на тест Тьюринга, но оценил ее эмоциональный отклик с помощью System One, и такая совместная работа человека и ИИ получила высокий балл — 2,8, больше, чем любая другая работа, созданная человеком или ИИ в одиночку. В интервью журналу Contagious Брайер сказал, что, по его мнению, ИИ не заменит человеческую креативность, но это самый удивительный катализатор творчества, какой мне когда-либо попадался. Хотя работа с ИИ-инструментами подойдет не каждому, в лучшем варианте люди и машины могут работать совместно, сочетая человеческое воображение и способность ИИ быстро обрабатывать входные данные и генерировать выходные. Похоже, что вопреки здравому смыслу, LLM хороши совсем не в тех вещах, с которыми, по идее, должны лучше всего справляться компьютеры. Если машины выдают ответы детерминированно и преуспевают в математике и логике, то LLM и чат-боты, которыми они управляют, иногда допускают математические ошибки и искажают факты. Однако LLM могут превосходно писать стихи и поддерживать беседу. Есть много качеств и умений, которые, как нам казалось, являются уникальными способностями человека, и машины не могут их проявлять, и главные из них — эмпатия и креативность. Теперь чат-боты могут выдавать ответы, которые не только демонстрируют эти качества, но иногда превосходят людей по их же собственным оценкам. Это достижение не стоит ни преуменьшать, ни преувеличивать. Чат-боты сами по себе не обладают эмпатией, но они научились создавать сочувственные сообщения. На данный момент чат-боты лучше всего рассматривать как инструменты, которые помогают специалистам работать продуктивнее и эффективнее. Они ценны и вскоре могут стать бесценными. Но их работа может быть неполной, а также, в отличие от профессионалов, они могут не улавливать некоторые детали. Однако в других отношениях они уже намного превосходят людей, например, в способности обрабатывать огромные объемы данных. Команда из человека и искусственного интеллекта, в которой ИИ проводит первичный анализ или делает первый набросок, а человек проверяет его работу, является более эффективной, чем человек или ИИ в одиночку. Благодаря этой особенности и другим навыкам чат-боты уже стали ценными помощниками на самых разных рабочих местах. Многим людям эта технология кажется неестественной, но в то же время она дает больше свободы, позволяя профессионалам лучше управлять своим рабочим временем. Параграф 6, пункт 2. Пишем код вместе с LLM. Неудивительно, что среди первых пользователей больших языковых моделей было много технических специалистов и программистов. И одним из наиболее распространенных практических применений LLM является помощь в написании кода. Ранее мы упоминали Copilot от GitHub как ведущий продукт в этой области. Copilot основан на модели Codex от OpenAI, которая прошла тонкую настройку для написания кода по миллионам репозиториев GitHub. К другим моделям для генерации кода относятся Code Whisperer от Amazon, Ghostwriter от Replit и StarCoder с открытым исходным кодом. Модели в некотором смысле легче писать код, чем выполнять другие типы генеративных задач, поскольку код структурирован и в нем много повторяющихся шаблонов. В прозе люди редко используют одни и те же фразы по несколько раз, а вот в программе мы можем встретить функции, которые вызываются неоднократно. Эти модели создавались, чтобы выступать в качестве помощника по программированию. По мере того, как вы пишете код, модель автоматически предлагает варианты продолжения. Другая возможность — вы можете попросить модель написать целый фрагмент кода, например, функцию, просто сформулировав в виде документационной строки «Докстрин» ее описание на естественном языке и указав язык программирования. Хотя иногда модель выдает неверные решения, особенно для сложных функций, чаще она выполняет задачу правильно с первой попытки, что значительно ускоряет работу. Поскольку генеративные модели были обучены интерпретировать код, некоторые LLM можно использовать в качестве компьютерного терминала или командной строки, а также в качестве игрушечных баз данных. Diagram GPT, работающая на базе GPT-4 и созданная компанией по разработке инструментов для мозгового штурма и построения диаграмм Eraser, является лишь одним из примеров новых возможностей LLM. Она принимает на вход данные или описание их структуры, текстовое описание какой-либо системы, процесса или фрагмент программного кода и создает их визуальную диаграмму, чтобы человек, незнакомый с кодом, схемой или системой, мог легко представить, что происходит. Если мы продолжим говорить о выполнении рутинных задач с помощью LLM, то есть еще одно применение, связанное с программированием, в котором эти модели преуспевают. Это написание документации. С точки зрения простых соображений конфиденциальности, нецелесообразно вставлять проприетарный код во внешний API, но для неконфиденциальных функций мы можем ввести промпт с кодом в Copilot или другую LLM и запросить, чтобы модель создала комментарии, объясняющие работу функции, добавила документационную строку, описание типов аргументов, а также другие улучшения, которые сделают готовый код более читабельным. Некоторые LLM, которые не были созданы специально для цели программирования, тоже могут быть хорошими помощниками в написании кода. Например, регулярные выражения — regex. Это, как известно, сложная, но важная парадигма в программировании. С помощью регулярного выражения можно задать определенный шаблон, а затем искать фрагменты текста, соответствующие шаблону или отдельным его частям. Различные символы могут указывать, какие буквы и цифры нужно искать, сколько их должно быть и какие части строки игнорировать. Регулярные выражения часто используются для извлечения из текста таких данных, как адреса электронной почты или номера телефонов. Недавно одной из нас понадобилось довольно сложное регулярное выражение, и мы попросили GPT-4 написать его. GPT-4 не только выдал правильное регулярное выражение, но и смог пояснить, что означает каждый символ в его ответе. Другие пользователи сообщали о применении ChatGPT для написания аналогичным образом макросов Excel. Написание кода — это область коллективных усилий, в которой люди всегда делились кодом, повторно его использовали и адаптировали для других целей. Давайте вспомним платформу Stack Exchange, популярный источник данных для обучения LLM, упомянутый в главе 2. Stack Overflow — самый популярный сайт экосистемы Stack Exchange, где люди задают друг другу вопросы по программированию. Обычно те, кто спрашивает, описывают свою задачу, показывают несколько строк кода, выдающих ошибку, и просят совета знающих людей. Лучшие ответы на Stack Overflow содержат не только исправленные фрагменты кода, но и подробные объяснения причины возникновения ошибки в первоначальном коде, возможно, из-за неверного понимания концепций или из-за особенностей определенных языков программирования. LLM могли бы выполнять ту же функцию, что и сообщество из миллионов людей, и предоставлять ответы быстрее, чем самый быстрый из пользователей Stack Overflow. Фрагмент ответа ChatGPT на запрос «Создать регулярное выражение для извлечения идентификаторов пользователей в социальных сетях». В полном ответе были приведены регулярные выражения для идентификаторов в X, Twitter, Instagram, Facebook и LinkedIn. Принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Здесь мы видим, что регулярное выражение описано правильно, но имя пользователя X на самом деле варьируется от 4 до 15 символов. Как бы ты написал регулярное выражение для извлечения из текста идентификаторов пользователей в социальных сетях? Для извлечения идентификаторов с помощью регулярного выражения regex используйте следующие рекомендации. X, Twitter, идентификатор пользователя в X начинается с символа «собака», за которым следуют буквенно-цифровые символы и нижнее подчеркивание. Длина идентификатора может быть в диапазоне от 1 до 15. В мире LLM-помощников в программировании по-прежнему имеет значение опыт. Copilot может писать программы как человек, поскольку был обучен на коде, написанном людьми. Однако, как и созданный человеком код, его решения могут быть неэффективными или не учитывать крайние случаи. LLM — специалисты по воспроизведению шаблонов и стилей программирования. И разработчикам все равно нужно критически подходить к их ответам, учитывая состав и требования своей программы. Знание основных концепций информатики и передовых практик в области разработки программного обеспечения, пожалуй, может стать еще более важным теперь, когда LLM научились писать большую часть простейшего кода. Мы считаем, что в ближайшем будущем наибольшую пользу принесут не LLM, полностью заменяющие программистов, а специалисты, которую смогут с помощью LLM быстро осваивать и применять на практике различные специфические синтаксисы или библиотеки. Параграф 6, пункт 3. LLM в повседневной жизни. Хотя мы уже подробно обсудили возможные варианты использования генеративных моделей, лучше всего открывать для себя области их применения с помощью экспериментирования. Помимо использования LLM для ускорения или замены части рабочих процессов в профессии, люди нашли множество способов, как эти модели могут быть полезны для хобби, проектов, самосовершенствования, образования и развлечений. Мы ожидаем, что по мере того, как пользователи будут осваивать эти инструменты и делиться своим опытом, а также по мере развития технологий и возможностей генеративных моделей, появятся новые варианты их использования в повседневной жизни. Коллективное создание промптов. На онлайн-ресурсах можно в изобилии найти интересные или особенно продуктивные промпты для LLM. Структурирование и уточнение промптов для получения ответов определенного содержания от LLM называется промпт-инжиниринг. Prompt Hero позиционирует себя как веб-сайт номер один для промпт-инжиниринга и показывает миллионы примеров изображений и текстов, сгенерированных с помощью ИИ вместе с их промптами. Prompt Hero и другие подобные сайты удовлетворяют реальную потребность. Содержание промпта, введенного в LLM и модели для генерации изображений, довольно сильно влияет на результат и иногда неожиданным образом. В сообществах пользователей публикуются лучшие промпты, которые можно повторно использовать, не тратя время на их создание, и получать удачные результаты, что особенно актуально, поскольку промпты — мощный, но пока не до конца понятный инструмент. В этом разделе мы рассмотрим, как люди используют генеративные модели в своей повседневной жизни. Stack Overflow — только один из множества сервисов, которые, по мнению людей, могут быть полностью заменены LLM. Возможно, что некоторые из этих сервисов либо интегрируют LLM, либо просто продолжат существовать в качестве альтернативы. Мы знаем, что LLM могут выполнять перевод, поэтому Google Translate может оказаться ненужным. А вот приложение для изучения языка Duolingo уже запустило интеграцию с GPT-4. Большая языковая модель в Duolingo Max объясняет неправильные ответы и позволяет пользователям разыгрывать свои сценарии общения, а не просто участвовать в заранее написанных разговорах. Одной из областей, где LLM может иметь наибольшее потенциальное влияние, является образование, включая изучение языка. В следующем разделе мы более подробно рассмотрим глубокое влияние генеративного ИИ на образование, а также поговорим о том, как можно использовать LLM в новых подходах к самообразованию. В главе 1 мы сравнили успехи различных LLM в выполнении задач по обобщению и ответам на вопросы. Люди, которые хотели бы освежить в памяти свои знания по истории, следить за последними достижениями в какой-либо научной области или событиями в политическом конфликте, могут попросить LLM составить удобное для понимания резюме. Слушайте в разделе 5.4 обсуждение функции поиска внешней информации. Студенты успешно используют LLM для разъяснения некоторых понятий при подготовке к экзаменам. Subreddit ELI5, Explain Like I'm 5, похожий на Stack Exchange, но менее популярный, заполнен вопросами по самым разным темам, включая машины, животных, природу, физику, Вселенную и многое другое. При подготовке к экзамену по физике студент может ввести промпт «Объясни теорию струн простыми словами», чтобы ухватить суть этой сложной концепции, а затем задать дополнительные вопросы по любым непонятным аспектам. Хотя, конечно, было бы разумно перепроверить ответы по достоверным источникам. Отрывок из ответа ChatGPT на вопрос о теории струн. Объясни теорию струн простыми словами. Теория струн — теория в физике, которая предполагает, что все во Вселенной, включая частицы, например, электроны или кварки, можно рассматривать как мельчайшие вибрирующие струны. Эти струны чрезвычайно малы, намного меньше любого объекта, который мы можем в настоящее время обнаружить или наблюдать. Согласно теории струн, мельчайшие строительные блоки Вселенной — это не частицы в виде точек, а крохотные одномерные струны. Подобно тому, как гитарные струны могут вибрировать на разных частотах и воспроизводить разные музыкальные ноты, эти мельчайшие струны тоже могут вибрировать по-разному. Определенная вибрация струн соответствует какому-либо типу частиц. Как утверждается в теории струн, у пространства во Вселенной есть не только три знакомых и понятных нам измерения — длина, ширина и высота, но также существуют дополнительные измерения, возможно, свернутые и недоступные для нашего повседневного восприятия. Эти дополнительные измерения необходимы для того, чтобы теория струн была непротиворечивой с точки зрения математики. Одним из многообещающих аспектов теории струн является то, что она потенциально может примирить две главные теории в физике — квантовую механику и общую теорию относительности. Квантовая механика. Сегодня большинство людей ищут информацию о товарах и услугах в основном через поисковые системы, а иногда через сайты для отзывов или в крупных интернет-магазинах. Когда мы придумываем для себя интересные занятия, мы просматриваем афишу событий в нашем регионе на выходные, фильмы, которые идут в кинотеатрах, или популярные шоу в потоковых сервисах. Когда мы собираемся совершить серьезную покупку, скажем, дорогой техники для кухни, часто требуется провести тщательное исследование. Сначала мы можем поискать в Google лучшую мультиварку, затем выбрать несколько вариантов на Amazon и прочитать отзывы и рейтинги. Возможно, вы предпочитаете почитать отзывы в журналах или газетах, посвященных домашнему хозяйству, а затем приобрести выбранный вариант на веб-сайте продавца. Хотя чат-боты, которые не умеют выполнять поиск в интернете, будут ограничены в информации о новом продукте, модели с функцией поиска внешней информации смогут предоставлять актуальную и многостороннюю информацию и выполнять роль помощника по покупкам, например, как Барт с ответом на вопрос «Далее». Фрагмент ответа Барт с рекомендациями для покупки гриля. «Мой отец любит барбекю, и я хочу купить ему на Рождество хороший долговечный гриль. Можешь ли ты что-то порекомендовать?» Конечно, вот несколько рекомендаций для покупки хорошего и долговечного гриля, который вы можете подарить на Рождество своему отцу. Weber Spirit 2 и 310 Gas Grill. Это отличный универсальный гриль для отца, который любит делать барбекю для своей семьи и друзей. У него большая термическая поверхность, он прост в установке, использовании и позволяет готовить вкусные блюда. Кроме того, на него распространяется знаменитая гарантия Weber. На самом деле, именно это предел мечтаний создателей виртуальных помощников, которые начинались с голосовых помощников на естественном языке, таких как Siri и Alexa. Однако Siri, Alexa и Google Assistant являются, по крайней мере на данный момент, системами управления и контроля, то есть они понимают ограниченный список и не могут разумно отвечать на запросы, которые в него не входят. Они просто откажутся отвечать. С другой стороны, чат-боты на базе LLM по умолчанию отвечают на любой вопрос или запрос и иногда делают это чересчур уверенно. Поэтому системы управления и контроля, благодаря их лучшей управляемости, уже подключены к другим разнообразным системам, будь то умный дом, выключить свет, изменить настройки термостата или покупки на Amazon. В применении к искусственному интеллекту агент — это система, которая может гибко достигать поставленных целей. По сути, это означает, что система должна уметь взаимодействовать со средой и реагировать на изменения в ней. Такие возможности, как изменение настроек освещения или онлайн-покупки, являются примерами взаимодействия со средой, в данном случае с реальным миром. Siri и Alexa не являются агентами, потому что не адаптируют свои цели, а для выполнения сложных, многоэтапных задач это требуется. Например, предположим, что вы просите Siri порекомендовать вам одежду с учетом прогноза погоды для вашего местоположения, а также планов на день. Помощник может получить прогноз погоды, но не сможет выполнить последовательность действий из получения прогноза погоды, просмотра вашего календаря и последующего предложения подходящих вариантов одежды, если это специально не запрограммировано. А вот LLM могла бы разбить задачу на составные части. Если попросить модель, она сможет выполнить нужные шаги и при условии, что у нее будет доступ к календарю и погоде, совершить эти шаги последовательно. Доступ к внешним данным, например, через API для поиска ответа на вопрос, это пример поведения, ожидаемого от агента. Агент — это система, которая может гибко достигать поставленных целей, при этом она должна быть способна взаимодействовать с окружающей средой и реагировать на изменения в ней. LLM-агенты — следующий логический шаг для некоторых существующих областей коммерческого применения моделей. Например, веб-сайт по планированию путешествий Expedia интегрирован с ChatGPT, благодаря чему пользователи могут вести беседы с ботом и получать рекомендации по рейсам, отелям и мероприятиям для запланированных поездок. В настоящий момент бот не может забронировать свои рекомендации, однако все, что для этого требуется, соединить модель с каким-нибудь API для оплаты. Конечно, есть много веских причин для того, чтобы этого не делать. Бот может галлюцинировать несуществующими рейсами или неправильно понимать предпочтения пользователя. Но это только вопрос времени, когда подобные приложения станут реальностью. В главе 8 мы более подробно поговорим о том, как работают LLM-агенты. В мире открытого исходного кода мы уже можем наблюдать всплеск активности по созданию LLM-агентов. В таких проектах, как LangChain, разрабатываются приложения на базе LLM, которые одновременно могут взаимодействовать со средой и иметь доступ к внешним источникам данных. AutoGPT — это проект с открытым исходным кодом, который обещает расширить границы возможного с помощью искусственного интеллекта и использует GPT-4 в качестве инструмента для долгосрочного планирования, необходимого для достижения цели. На данный момент это все еще очень сложная задача для ИИ, даже для GPT-4. В документации AutoGPT в разделе «Об ограничениях» говорится: «Может плохо работать в сложных применениях в реальном бизнесе, но если у вас что-то получилось, пожалуйста, поделитесь своими результатами». Несмотря на большие амбиции, модель AutoGPT обычно застревает на промежуточных действиях или забывает о результатах предыдущих действий. Реализация, конечно, еще сырая, но все больше людей неизбежно будут тестировать систему на определенных задачах, И стоит отметить, LLM уже продемонстрировали некоторую полезность в составлении планов с учетом поставленных целей. Для тех, кто стремится к увеличению продуктивности, чат-боты могут представить структурированный план для достижения целей, например, план физических упражнений или еженедельных домашних дел. Брайан Чен, ведущий обозреватель потребительских технологий в New York Times, объясняет, что для получения лучших результатов вы должны упомянуть книгу практических советов, релевантную для текущей задачи, чтобы направить чат-бота в нужном направлении. Чен привел пример цели — пробежать марафон. И предложил такой промпт. «Я хочу, чтобы ты выступал в роли лайф-коуча. Я расскажу некоторые подробности о своей текущей ситуации и о целях, а твоей задачей будет разработать стратегии, которые помогут мне принять более эффективные решения и достичь этих целей. Здесь понадобятся советы по различным темам, таким как разработка планов достижения успеха или преодоления сложных эмоций. Мой первый запрос — моя цель этой осенью — пробежать марафон. Составь план на 3 месяца, используя принципы книги Slow AF Run Club — медленно, но как можно быстрее». Этот промпт подробный, обращается к надежным источникам и дает понять, какие ответы нужны Чену. Более простой промпт, например, «Напиши мне план подготовки к марафону», тоже даст результаты, но они могут не соответствовать тому, что ожидает Чен. Поскольку план не просто размещен на сайте, а составлен с помощью LLM, пользователь может запросить столько уточнений, сколько захочет, пока не будет удовлетворен результатами. Теоретически такой подход может быть использован для достижения любых целей. Наконец, LLM можно без ограничений использовать для всех видов задач, связанных с написанием текстов. Будучи генеративными моделями, они хорошо подходят для мозговых штурмов и обмена идеями, где могут играть роль помощника по написанию текста. Большие языковые модели иногда создают забавные и оригинальные тексты, особенно если дать интересный промпт или настроить температуру повыше. Однако они все же склонны выбирать наиболее вероятное слово для данного контекста, поэтому их ответы часто довольно предсказуемы. И именно это делает их идеальными кандидатами для генерации шаблонных текстов, электронных писем, заметок о встречах и отчетов о результатах работы, которые многие пишут ежедневно. В разделе 6.1 мы упомянули доказательства того, что врачи тратят много времени на выполнение административных задач вместо того, чтобы непосредственно общаться с пациентами. Покойный антрополог Дэвид Гребер в своей книге-бестселлере «Бредовая работа» (Bullshit Jobs) описал всплеск бессмысленной бумажной работы, отчетов и так называемой «работы для галочки» за последние несколько десятилетий. Хотя у Гребера есть своя теория о том, почему современная экономика изобилует работой для галочки, это правда, что несмотря на красивые картинки будущего, наполненного досугом благодаря техническому прогрессу, в реальности мы еще не добились больших успехов в этом направлении. Джон Мейнард Кейнс предсказал в 1930 году, что спустя столетия люди будут в основном бороться со скукой, а не с усталостью. И, возможно, будут работать по 3 или около того часа в день, просто чтобы чувствовать свою значимость и полезность. Излишне говорить, что предсказание Кейнса не сбылось. Обнадеживающая перспектива заключается в том, что с появлением LLM офисные работники во всем мире смогут делегировать часть скучной или более шаблонной работы моделям и направить свою энергию на более интересные вещи. Однако здесь существует примечательный цикл обратной связи. Чем меньше модель потребляет качественного, созданного человеком контента, тем более стабильно она будет деградировать. В статье 2023 года было показано, что значительный процент специалистов, которые занимаются разметкой выходных данных ИИ, сами используют ИИ. Сложно упрекать их за использование ИИ в своей работе. Но если сгенерированный моделью текст станет нормой в интернете, это может иметь серьезные последствия для будущих LLM, обученных на интернет-данных, а также для нашего пользовательского опыта от использования сети. Нам бы попадалось сравнительно меньше оригинального контента, будь то познавательная публикация или стремительно разлетающиеся мемы. Не исключено, что мы вступаем в фазу, когда LLM будут предоставлять более дешевую альтернативу таким дорогостоящим услугам, как персональный коучинг, обучение и написание креативных текстов. Но пусть эти инструменты и являются отличным ресурсом, на сегодняшний день ничто не может заменить человеческий опыт и изобретательность. Параграф 6, пункт 4. Как генеративный ИИ влияет на образование? Как и в случае с любой революционной технологией, при появлении чат-GPT у одних людей открылся рот от удивления, а другие нахмурили брови. Выпуск чат-бота был встречен с беспокойством и критикой со стороны некоторых преподавателей, которые опасались, что студенты будут злоупотреблять этим инструментом при выполнении заданий. Американский журнал «The Atlantic», пусть даже преждевременно, зашел весьма далеко, написав, что это конец английскому языку в старших классах и эссе в колледже мертвы. Итан Моллик, профессор Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета, написал в X, Twitter: «ИИ уничтожил смысл выполнения домашних заданий». В ответ на эти страхи школы в выступлении начали блокировать доступ к чат-ботам. Ссылаясь на опасения по поводу негативного влияния на обучение студентов и вопросы относительной безопасности и точности контента, Департамент образования Нью-Йорка заблокировал доступ к чат-GPT на всех своих устройствах и в сетях. Тем временем Питер Ванг, соучредитель и генеральный директор «Анаконда», написал в X, Twitter: «Я думаю, мы можем переосмыслить концепцию образования в принципе. Колледж в том виде, в каком мы его знаем, прекратит свое существование». Для многих преподавателей обман является реальной проблемой. Студенты с помощью чат-GPT пишут эссе и исследовательские работы, решают задачи по математике и естественным наукам, выдавая работы, написанные искусственным интеллектом, за свои. Учителя и школьная администрация были застигнуты врасплох возможностями чат-бота и пытались изо всех сил не только уличить учеников, которые использовали этот инструмент, но и соответствующим образом обновить программу своих уроков. Некоторые учителя обеспокоены тем, что у студентов исчезнет потребность учиться писать, или они разучатся создавать эссе или рефераты с нуля. Их опасения усугубляются тем, что ответы, полученные с помощью чат-GPT и аналогичных инструментов, не всегда точны. Слушайте раздел 5.4. Чат-боты имеют тенденцию выдумывать цитаты, добавлять неточные факты или многократно ссылаться на один и тот же источник, но информация часто может быть настолько детальной и правдоподобно звучащей, что учителям это может добавить дополнительную работу по тщательной проверке и подтверждению ссылок и фактов. И пока одни преподаватели запрещают использование чат-GPT, другие с радостью принимают этот инструмент. Во-первых, чат-бота вряд ли можно назвать отличником. Ему хорошо удается создание текста, но не критическое мышление. Во-вторых, есть ли чат-GPT или нет, полностью остановить обман невозможно. Чат-GPT — это просто еще один инструмент, помогающий обманывать, как, например, заказ эссе в интернете у кенийских авторов или копирование ответов из ЧЕГ на онлайн-экзаменах. Наконец, запрет на использование чат-GPT просто не работает. Учащиеся легко могут обмануть систему, воспользовавшись инструментом вне класса, на своих персональных устройствах или используя VPN в школьных сетях. Конечно, учителя и школьные администраторы, которые запрещают использование таких инструментов, как чат-GPT, понимают, что некоторые учащиеся все равно будут обходить запрет. Поэтому нужно быстро найти способ определения машинно сгенерированного контента, что является, как мы обсуждали ранее, и продолжим этот разговор в следующем разделе, непростой задачей. Инструменты для выявления машинно сгенерированного текста, например, классификатор OpenAI и GPT-Zero, показали свою ненадежность и ограниченность. Если учащиеся немного отредактируют свой текст, то смогут легко обойти эти инструменты. Кроме того, если учителя для выявления списывания будут полагаться исключительно на такие инструменты, то могут ошибочно идентифицировать текст как сгенерированный машиной и поставить под удар академическую карьеру учащегося. Вскоре после публичного дебюта ChatGPT Стэнфордский университет провел опрос, который показал, что студенты уже используют этот инструмент для выполнения заданий и сдачи экзаменов. А пока одни колледжи борются с ChatGPT, многие другие уже включили использование инструментов генеративного ИИ в свою политику академической честности и подготовили рекомендации для учителей по внедрению ИИ-инструментов в учебный процесс. Аналогичным образом, преподаватели, выступающие в академических кругах за ChatGPT, считают, что при правильном использовании он может стать эффективным инструментом обучения. В учебном блоге Ditch That Textbook перечислено множество способов использования ChatGPT или аналогичных инструментов для улучшения процесса обучения как для преподавателя, так и для студента. Учителя могут использовать бота при подготовке плана урока или даже для создания персонализированной программы обучения на основании потребностей и способностей учащегося, а также для проверки работ. Учащиеся могут использовать этот инструмент в качестве отправной точки для выполнения задания, оценивать первоначальные ответы и затем критически обдумывать, как их можно переработать и улучшить. Чат-бота можно использовать как дополнение к очному обучению, предоставляя студентам еще один источник знаний за пределами аудитории. Например, для объяснения материала после занятий или совершенствования навыков письма для изучающих английский язык. Если подойти к ChatGPT творчески, то его можно включить в планы уроков, использовать как инструмент для оттачивания навыков ведения дебатов или просить учащихся оценивать ответы, сгенерированные чат-ботом. Стартапы в области образовательных технологий, EdTech, также используют LLM для преподавания и обучения, разрабатывая, например, ИИ-репетитора, персонализированную платформу для обучения, разговорного виртуального помощника для изучения естественных наук. Использование чат-бота в учебном процессе. Учителя. Помощь в составлении плана урока, создание персонализированной программы обучения, проверка работ учащихся, использование при проведении урока, например, в качестве инструмента для дебатов. Учащиеся. Использование ответов бота в качестве отправной точки, критическое продумывание, как можно их переделать и улучшить. Изучение материала после уроков. Помощь для тех, кто изучает языки. Конечно, такой инструмент, как ChatGPT, будет нарушать привычное течение учебного процесса. Но преподавателям не стоит его бояться. Инструменты генеративного ИИ можно задействовать, чтобы сделать процесс обучения более глубоким и увлекательным. И это особенно актуально в современном мире. Прорывные технологии всегда вызывали восторг и страх. Некоторые опасались, что телефоны уменьшат живое общение между людьми, а с изобретением телевизора возникло опасение, что появится общество домоседов. Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, в ответ на опасения преподавателей по поводу списывания в школе сравнил генерацию текста с калькулятором. «Замечу, что мы смогли приспособиться к калькуляторам и изменить то, что проверяем на уроках математики. Это, без сомнения, более серьезные перемены, но и преимущества тоже более серьезные». Хотя Альтман уклоняется от обсуждения законных опасений по поводу ненадлежащего использования и ограничений применения инструмента, преподавателям действительно надо приспособиться к этой технологии, а не запрещать ее полностью. Адаптироваться к новым технологиям не всегда бывает легко. И хотя такие инструменты, как ChatGPT, меняют процесс обучения и преподавания, это еще не конец формального образования. Эндрю Ин, всемирно признанный лидер в области искусственного интеллекта, и Андреа Пассерини, генеральный директор Кира Лёнин, в своей статье на веб-сайте VentureBeat призвали школы обучать тому, как использовать ИИ и как программировать, чтобы подготовить своих учеников к жизни в мире, где есть искусственный интеллект. Восхищает ли он нас или пугает? Мы живем в мире, где есть инструменты генеративного ИИ, и учащиеся должны понимать, как с ними работать. Мы должны рассказать им о сильных и слабых сторонах этих инструментов, как они могут повышать продуктивность и креативность, как их можно неправильно использовать и какие риски с ними связаны. ChatGPT и аналогичные инструменты при правильном использовании могут дополнить процесс обучения и помочь учащимся ориентироваться в мире, где искусственный интеллект и люди работают вместе. Параграф 6, пункт 5. Выявляем машинно сгенерированный текст. В главах 4 и 5 мы обсудили несколько способов обнаружения контента, созданного машиной, и некоторым из них преподаватели уже нашли применение, выявляя домашние задания, полностью написанные ИИ. Несмотря на многообещающие результаты в разработке методов обнаружения, идеальное решение пока не придумано. Это чрезвычайно сложная задача, и с развитием генеративных моделей она становится все сложнее. Стоит также отметить, что условия этой задачи не так хорошо сформулированы, как может показаться. Если мы изменим одно или два слова, то должен ли текст по-прежнему считаться сгенерированным с помощью ИИ? Нечеткая постановка задачи только усложняет разработку надежных методов обнаружения. В этом разделе мы более подробно рассмотрим методы обнаружения текста, сгенерированного с помощью ИИ. К традиционным подходам обнаружения машинного текста относятся статистические методы обнаружения выбросов, такие как GLTR. Обсуждается в разделе 5.2. В основе GLTR лежит предположение, что модель склонна подбирать наиболее вероятные слова для каждой позиции в предложении, тогда как в естественном написании чаще встречаются слова, неожиданные для текущего контекста. Чтобы отличить тексты, написанные машиной и человеком, здесь используются базовые статистические методы, например, распределение вероятностей слов в тексте. Другой статистический подход — DetectGPT для определения того, сгенерирован ли текст с помощью LLM, также используют склонность моделей генерировать наиболее вероятные последовательности. Например, если в предложении, написанном машиной, произвести перестановку слов, то новое предложение, как правило, будет оценено самой моделью как менее вероятное. Действительно, ведь она выбрала наиболее вероятный вариант для ответа. А вот в предложении, написанном человеком, это может не соблюдаться. После перестановки слов предложение может оказаться как более, так и менее вероятным с точки зрения модели. Как обсуждалось в предыдущих главах, для обнаружения машинного текста часто используются обучаемые классификаторы. Классификатор — алгоритм, который обучен определять, к какому классу или группе принадлежат объекты, которые ему показали. В январе 2023 года OpenAI выпустила несовершенный классификатор, позволяющий определять, написан текст искусственным интеллектом или человеком. Это стало примером того, как классификатор можно использовать для этой задачи. OpenAI признавала, что невозможно надежно выявлять любой созданный с помощью ИИ текст, но предлагала задействовать ее классификатор в качестве дополнения к другим методам обнаружения таких текстов, а не как основной инструмент принятия решения. Но, как отмечалось в главе 4, классификатор OpenAI был удален через 5 месяцев после выпуска из-за проблем с точностью. Хотя хорошие классификаторы играют свою роль в обнаружении машинно сгенерированного текста, важно знать об их ограничениях, как и в случае с другими техническими решениями этой задачи, и понимать, что они не являются гарантированным средством идентификации текста, написанного с помощью ИИ. Стоит также отметить, что классификаторы могут быть хорошо знакомы только с особенностями конкретной генеративной модели. Другими словами, классификатор, предназначенный для обнаружения текста из GPT-4, будет не так хорошо выявлять текст, сгенерированный другими чат-ботами, такими как BART или Bing Chat. Тем не менее, они показали свою перспективность как мера предотвращения ненадлежащего использования машинно-сгенерированного текста, особенно в сочетании с другими социальными и техническими методами определения источника фрагмента контента. Учитывая растущую сложность в надежном определении контента, сгенерированного с помощью ИИ, исследователи разрабатывают новые методы маркировки контента, которые иногда называют нанесением водяных знаков. Исторически маркировка в виде водяных знаков использовалась на изображениях и видео, защищенных авторскими правами, чтобы предотвратить кражу интеллектуальной собственности. Используя инновационный подход, исследователи предложили, как можно встроить маркировку в текст, сгенерированный LLM, чтобы его было легче выявлять. Маркировка текста производится путем изменения порядка отбора слов в генерируемом тексте, то есть меняется вероятность определенных специальных слов, после чего природу текста можно идентифицировать именно по этим словам. Давайте проиллюстрируем эту идею. Представьте, что словарь модели случайным образом разделен пополам на зеленый и красный списки. Идея маркировки состоит в следующем. Когда LLM, например, ChatGPT, генерирует текст, мы можем попросить ее использовать слова из зеленого списка чаще, чем обычно. Таким образом, частота зеленых слов будет индикатором искусственного происхождения. Чем больше слов из зеленого списка, тем более вероятно, что текст был сгенерирован машиной. В то время как текст, написанный человеком, представлял бы собой более случайное сочетание слов. Маркировка текста искусственного происхождения осуществляется путем изменения порядка отбора слов в генерируемом тексте, то есть меняется вероятность появления определенных специальных слов, после чего легче идентифицировать текст. Схема создания маркировки в тексте, который генерирует чат-бот. Человек. Нума Тхамани и Мэгги Энглер, технологи из Остина, являются соавторами книги о генеративном ИИ, изданной Manning Publications в 2023 году, в которой обсуждаются варианты применения больших языковых моделей, их ограничения, связанные с ними юридические и этические вопросы, а также дальнейшие пути их развития. Чат-бот. Нума Тхамани и Мэгги Энглер. Технологи. 0,85. Инженеры. 0,79. Исследователи — 0,62, художники — 0,34, комедианты — 0,15, музыканты — 0,04. Технологи, исследователи, комедианты, инженеры, художники, музыканты — стрелочка — инженеры — 0,92, технологи — 0,85. Вероятность увеличена для слов из зеленого списка. В обычном режиме модель выбрала бы слово «технологи», но режим маркировки повысил вероятность зеленого слова «инженеры», и его вероятность оказалась самой высокой. Чат-бот. Нума Тхамани и Мэгги Энглер, инженеры из Остина, являются соавторами книги о генеративном искусственном интеллекте, изданной Manning 0,91, O'Reilly 0,58, Penguin House 0,24, HarperCollins 0,18. Manning, O'Reilly, HarperCollins, Penguin House, стрелочка, Manning 0,91, O'Reilly 0,75. Режим маркировки повысил вероятность зеленых слов, но не настолько, чтобы исказить факты. В этом случае слово O'Reilly было в зеленом списке, но его вероятность была повышена не настолько, чтобы превысить вероятность правильного слова Manning. Маркировка не должна искажать факты. Чат-бот. Нума Тхамани и Мэгги Энглер, инженеры из Остина, являются соавторами книги о генеративном искусственном интеллекте, изданной Manning Publications в 2023 году, в которой говорится о вариантах применения LLM и связанных с ними рисках, о нормативно-правовых и этических вопросах, которых они касаются, а также о направлении дальнейшей работы. В итоге мы получаем больше слов из зеленого списка, чем могло быть в тексте, написанном человеком, благодаря чему становится возможным выявить текст, написанный чат-ботом. Предполагается, что такую маркировку не должен замечать человек. Если кто-то попытается обойти защиту, редактируя текст, он не должен знать, какие слова нужно заменить. Хотя этот подход оказался более перспективным, чем статистические методы или классификаторы, у него тоже есть свои ограничения. Во-первых, этот механизм должен быть внедрен в LLM с самого начала. Во-вторых, сохранение качества текста, генерируемого LLM, будет непростой задачей. И, наконец, чтобы маркировка стала действительно рабочим методом, необходимо, чтобы все крупные игроки, создающие генеративные языковые модели, единогласно согласились включить ее в свои системы ИИ. Это может оказаться сложной задачей или даже невыполнимой, по крайней мере, без государственного регулирования. Для рядовых пользователей, которые решают воспользоваться технологией маркировки, например, преподаватели, которые пытаются определить, создано ли эссе студента с помощью ИИ, может оказаться довольно неудобно проверять текст с помощью нескольких инструментов. Однако этого можно избежать, если все компании по разработке ИИ примут отраслевой стандарт, что опять же представляет собой труднодостижимую задачу. При этом публикация технологии в открытом доступе также не поможет, поскольку любой желающий сможет понять принципы маркировки, а значит и воспроизвести ее, что сделает ее бессмысленной. OpenAI объявила, что они работают над маркировкой текста в числе прочих технологий для определения происхождения. Возможно, наиболее близким к отраслевому стандарту решением может стать повсеместное использование технологии маркировки OpenAI. С другой стороны, это наделило бы OpenAI огромным влиянием, плохо поддающимся контролю. Но даже если отраслевой стандарт будет внедрен успешно, люди все равно смогут догадаться, какую часть текста нужно изменить, чтобы обходить методы обнаружения. Как это ни прискорбно, это проблема любого инструмента обнаружения. Он сам же упрощает задачу обхода своей цели. Работает это так. Люди могут многократно изменять машинно сгенерированный текст и проверять его инструментами до тех пор, пока происхождение не перестанет обнаруживаться. Широкое распространение инструментов обнаружения дает некоторые основания для беспокойства, поскольку злоумышленники могут научиться обманывать их или обходить. Однако, чтобы выдать машинно сгенерированный текст за свой собственный, потребуется несколько циклов изменения-проверка, для чего нужно довольно много времени, и это ограничивает подобное поведение. Хотя в этом разделе мы обсудили несколько значимых технических решений, стоит еще раз подчеркнуть, что панацеей быть не может. Из-за сложности задачи не существует единого решения, которая каждый раз надежно выявляла бы все фрагменты машинно сгенерированного контента. Вероятно, у нас так никогда и не появится идеальный инструмент, который надежно обнаруживает машинно сгенерированный контент. По мере разработки методов обнаружения машинно сгенерированного контента будет параллельно улучшаться качество искусственных текстов, приближаясь к уровню написанных человеком. Вот почему необходимо внедрить комплексную систему выявления ненадлежащего использования контента, созданного с помощью ИИ, которая не ограничивается исключительно техническими решениями, а включает в себя также изучение искусственного интеллекта в школах и на рабочих местах, чтобы мы могли лучше разбираться в связанных с ним рисках и ограничениях и научились использовать его для улучшения своей жизни. Параграф 6, пункт 6. Как LLM воздействует на рынок труда и экономику? Поскольку в разработку ИИ-технологий вливаются миллиарды долларов, ChatGPT и подобные ему инструменты, несомненно, будут становиться только лучше. А отличить их результаты от настоящих будет сложнее. Многие люди, все больше осознавая, что эти инструменты с нами навсегда, размышляют о том, как они повлияют на повседневную жизнь. В этой главе мы обсудили, как в нескольких профессиональных областях уже используются генеративные языковые модели для того, чтобы повысить эффективность и продуктивность профессионалов, как эти инструменты используются в повседневной жизни и какие волнения были в образовательной системе после выпуска ChatGPT. Теперь мы коснемся влияния ИИ-технологий на экономику и попытаемся ответить на вопрос, что это значит для всех нас. Во-первых, давайте обсудим оптимистичную точку зрения. Ожидается, что инструменты генеративного ИИ повысят эффективность и производительность труда многих работников, одновременно стимулируя экономику в целом. Рост производительности труда – ключевой фактор экономического роста – за последние два десятилетия замедлился. В докладе Института Брукингса «Машины разума. Доводы в пользу бума производительности благодаря искусственному интеллекту» «Machines of Mind. The Case for an AI-Powered Productivity Boom» утверждается, что столь необходимый рост производительности обеспечат генеративные языковые модели. Хотя мы уже обсуждали несколько ограничений LLM, включая предвзятость и галлюцинации, которые требуют контроля со стороны человека при использовании в рабочем процессе, сторонники повышения производительности за счет ИИ аргументируют, что их экономическая ценность зависит не от безупречности, а от того, можно ли их продуктивно использовать. Авторы доклада утверждают, что рост производительности имеет накопительный эффект и прогнозируют, что связанные с ИИ процессы могут оказать вклад в рост экономики до 5% за следующее десятилетие. При этом накопительный эффект будет действовать и далее. В отчете компании Goldman Sachs говорится, что генеративный ИИ может увеличить мировой валовый внутренний продукт ВВП на 7%. Или на 7 триллионов долларов. Для всего одной технологии это значительное влияние на показатели, которые определяют долгосрочное процветание и богатство наших стран. В совместном отчете от OpenAI, Open Research и Пенсильванского университета за 2023 год авторы отмечают, что LLM могут в той или иной форме повлиять на 80% рабочих мест в США. В других отчетах говорится, что программисты, используя Copilot от GitHub, могут писать код в два раза быстрее. Задачи по написанию текста тоже можно выполнять в два раза быстрее. Экономисты могут быть продуктивнее на 10-20%, а работники службы поддержки клиентов на 14%. Что еще более примечательно, генеративные модели могут помогать менее опытным работникам повышать свою эффективность, и тем самым давать им возможность конкурировать с людьми, у которых больше квалификации или опыта. В одном исследовании, посвященном изменению производительности при использовании ChatGPT в профессиональном написании текстов, например, в маркетинге и управлении персоналом, авторы показали смягчение неравенства между работниками. Менее квалифицированные сотрудники добиваются заметно лучших результатов, а более опытные — работают немного быстрее. Согласно другому мнению, генеративный ИИ мало что может сделать для общего экономического роста. В более пессимистичном сценарии может произойти замена людей машинами, снижение зарплат и усиление неравенства в распределении благосостояния и доходов. В книге Эрика Бринь-Олфсона «The Turing Trap: The Promise and Peril of Human-like Artificial Intelligence» «Ловушка Тьюринга. Перспективы и опасности человекоподобного искусственного интеллекта» утверждается, что разработчики ИИ слишком сосредоточены на имитации человеческого интеллекта, а не на создании технологии, наделяющей людей новыми способностями. Он считает, что стремление имитировать способности человека, чтобы заменить людей машинами, является единственной главной причиной имущественного неравенства. Аналогичным образом компании, которые проектируют и разрабатывают эти инструменты ИИ, потенциально могут повлиять на экономику. Как обсуждалось в главе 1, вычислительные затраты, необходимые для создания и запуска LLM, это барьер для входа участников, желающих конкурировать в этой области. Поэтому власть остается в руках все тех же компаний, которые уже управляют значительной частью мира технологий. С другой стороны, в сообществе свободного программного обеспечения уже сделан большой шаг в создании таких LLM, как Bloom, Falcon, StableLM, MPT-7B, Dolly, Red Pajama и OpenLlama. Важно также отметить, что перевод компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ, моделей «Лама» и «Лама-2» в категорию свободного ПО значительно ускорил разработку этих моделей. Такие усилия могли бы помочь децентрализовать власть, сосредоточенную в руках нескольких технологических компаний, а также ослабить их контроль над этими технологиями в будущем. Теперь давайте вернемся к вопросу, который мы задали себе в начале этого раздела. Что это значит для всех нас? У некоторых людей инструменты генеративного ИИ вызвали панику и опасения остаться вскоре без работы. В компании Goldman Sachs предсказали, что 300 миллионов рабочих мест с полной занятостью будут потеряны из-за ИИ. Но важно держать в уме общую картину. Это не первый случай, когда технологии нарушают наш привычный уклад жизни. Многие эксперты полагают, что такое нарушение может скорее создать новые рабочие места, чем уничтожить прежние. В отчете за 2021 год отмечалось, что 60% современных профессий не существовали в 1940 году. Другими словами, технологии за последние 80 лет создали новые производственные отрасли и рабочие места, поэтому с появлением генеративного ИИ в перспективе мы можем ожидать аналогичный прирост. Экономисты не могут дать уверенных прогнозов относительно роста производительности, совокупного влияния на экономику, а также относительно потенциального влияния на рабочие места. Почетный профессор Принстонского университета Пол Кругман сказал: «Прогнозы об экономическом влиянии технологий печально известны своей ненадежностью». И заявил, что LLM не должны влиять на экономические показатели в ближайшие несколько лет или даже в следующем десятилетии. Далее он говорит: «История показывает, что для достижения значительного экономического эффекта от появления ИИ потребуется больше времени, чем ожидают многие люди». Независимо от того, когда это произойдет, ИИ скорее произведет эволюцию, а не революцию. Параграф 6, пункт 7. Итоги. Люди уже используют инструменты генеративного ИИ для помощи в решении личных и профессиональных задач, особенно для того, чтобы снизить нагрузку от административной и монотонной работы. Помощники в программировании, такие как Copilot, Code Whisperer и Ghostwriter, могут быть полезны на различных этапах разработки ПО, от продумывания архитектуры программы до написания кода, создания документации и диаграмм. Промпты, уточняющие вопросы и обратная связь влияют на ответы модели, и более удачные результаты получаются при использовании подробного промпта, содержащего инструкции, ссылки или примеры. Некоторые из наиболее революционных предлагаемых применений LLM требуют, чтобы модели могли себя вести как агенты, то есть они должны уметь взаимодействовать со средой и адаптироваться в соответствии с полученными сигналами. Преподавателям необходимо будет адаптироваться к миру, где существуют инструменты генеративного ИИ, включать их в учебный процесс, а также помогать учащимся изучать мир ИИ и ориентироваться в нем. Современные методы обнаружения текста, сгенерированного машиной, включают статистические методы, обучаемые классификаторы и маркировку. Маркировка текста осуществляется с помощью увеличения представленности определенных слов, по которым можно впоследствии определить происхождение текста. Не существует единого технического решения, которое позволит каждый раз надежно выявлять машинно сгенерированный контент. Экономисты не могут дать уверенных прогнозов относительно роста производительности, совокупного влияния на экономику, а также относительно потенциального влияния на рабочие места. С появлением инструментов генеративного ИИ нам стоит ожидать эволюцию, а не революцию.